Глава 18. Красиво, но дико бесит. Локация джунглей вечного сумрака. Начало входа в пещеру, где пропали приспешники неназываемого. Суровое лицо небожителя по имени Вальгар с полыхающими раздраженными глазами не предвещают ничего хорошего обычным воинам из людей и их командирам. Даже то, что проход почти полностью расчистили, ни капли не сгладило настроение карающей длани истинных богов. Да, Вальгар и сам из истинных богов, только один из младших. Но этот факт не умаляет его могущества, а оно чувствуется прямо на расстоянии, и, несмотря на сильное сходство с людьми, странная складка над губой выдает в нем иное существо. Она пусть и скрыта свисающими усами, но явно выделяется, а уж светящиеся ярко-голубым светом глаза вызывают трепет и ужас. Они подсвечивают валяющиеся вокруг Вальгара останки одного бедолаги, что донес дурную весть до младшего божества. Это был единственный выживший и вернувшийся разведчик. Он ненадолго пережил свой отряд, а ведь парень не соврал и не сошел с ума, рассказывая, как его товарищей растерзала и порвала в клочья презренная килька. Сунувшийся следом другой отряд вообще не выжил. Об этом сообщил оставшийся наблюдатель, что шел за воинами на приличном расстоянии. Он, еще находясь в проходе, увидел, как из озера большой пещеры, куда вышел отряд, выпрыгнулись десяток здоровенных хищных рыбин-монстров. Они с лету сцапали мощными челюстями не ожидавших такого поворота бойцов, и утащили под воду, где началось яростное бурление. Наблюдатель, трясясь от страха, осторожно поведал эту новость Вальгару. Он лишь умолчал о системном названии этих озерных чудовищ, вспоминая реакцию небожителя на слова выжившего разведчика. Сейчас ситуация не лучше. Никто не спешит сообщать младшему божеству о том, как хреново идет процесс выслеживания неназываемого и его сообщников. Ведь этот процесс никак не идет. Воины пытаются найти выход из здоровенной пещеры, находясь на скудных клочках суши и отбиваясь от огромного количества хищных рыбин-монстров. Вода ими кишит, потери огромны. Правда, к такому противнику люди постепенно привыкают и находят более действенные способы борьбы с ним. А ведь до сих пор Вальгару так и не сообщили название озерных чудовищ. «Наши воины обнаружили проход в пещере!» — выбегает из тоннеля запыхавшийся боец. «Два неполных отряда успешно прорвались к нему и скрылись за поворотом. Предполагаем, что и неназываемый ушел тем же путем. Ждем возвращения разведчиков». Боец умалчивает, что путь к проходу идет чуть ли не по воде, и что отряды прорвались благодаря большим жертвам среди остальных воинов. Но остается надежда, что дальше в пещере нет озера с этими ужасными презренными кильками, и ничто больше не встанет на пути божественного воинства. Они найдут, поймают и покарают неназываемого. Добро пожаловать в данж «Бездонная расщелина блуждающего мерцания». Рекомендовано прохождение группой из 70 участников уровнем не ниже 15-го. Скарабкиваюсь на более горизонтальный участок пещерного прохода. «Ого!» — восхищенно восклицает Лиси. «Чего она там увидела?» «Ох, ни хрена ж себе!» — выдаю я, подойдя ближе к друзьям и оглядевшись. «Вот это грибочки!» Даже ладони к щекам прикладываю. Глаза выпучиваю, а рот приоткрываю. Надеюсь, не переигрываю с восхищением. С одной стороны, удивление и восторг товарищей понятны. Такую красоту стоит увидеть. Да и пещера просто громадна, но... Это какая-то хаотическая иллюминация, мать ее. Аж в глазах рябит. Еще грибы эти не стоят на одном месте. «Главное, не кусайте первый попавшийся!» — продолжая троллить, советую ребятам. «На поганку или ложный наткнуться можно. А если мухоморы найдете, дайте знать. Дам кеш попробовать. Буду пробуждать в нем истинного берсеркера». И все же повсеместное свечение, что иногда двигается, мерцание и смещающиеся многочисленные тени во мраке подземелья напрягают. А тогда красиво, словно в иной мир попали. Огромная пещера, внизу пропасть, что вверху не видно, скрыто подсвечиваемой дымкой, что довольно высоко над нашими головами. Пространство перед нами устлано многочисленными каменными перешейками, напоминающими мостики. Только они природного происхождения, большинство из полупрозрачных минералов. Цвета и оттенки у многих отличаются. Куча светящегося мха, лишайника, какие-то лианы, как просто свисающие, так и натянутые канатами на манер подвесного моста. Флюоресцирующие грибы разных видов, мелкие и крупные, вернее, здоровенные. Один из них растет рядом с нами. Полупрозрачное, подсвеченное изнутри тело с зонтиком-шляпкой в 1,5 метра диаметром. Выглядит легким и воздушным. И он, зараза такая, не статичен, слегка колышется, из-за чего заставляет тени меняться. Создает впечатление движения. Плюс свечение неоднородное. То ярче, то тусклее. И таких грибов, играющих тенями и светом, хватает. Как бы я внимательно и напряженно не вглядывался в окружающее пространство, угрозу прозевал. А Кеша, что до этого с интересом разглядывал пропасть у самого края, нет. «Вот же ж, сука бледная!» выдает он своим скрипучим голосом и выплевывает сгусток пламени. Огненный плевок окутывает образину, что скрывалась в тенях и неверном отсвете мерцающего сияния окружающих растений. Энергетический вампир. Эктоплазменная сущность срединного порядка. 16-й уровень. Привидение, сука! Только не совсем привычное. С одной стороны, полупрозрачное белесое дымчатое тело чем-то напоминает человеческий силуэт. Но вместо головы — пучок развивающихся щупалец. Почти таких же, как у Ктулху, только гладких и призрачных. Они произрастают из шеи и верхней части спины. Плечи широкие и переходят в длинные руки, что оканчиваются трехпалыми кистями. Пальцами служат короткие толстые образования, что тоже выглядят как щупальца. Ступни идентичные кистям рук. Безмолвная и бесшумная тварь дергается в сторону от сгустка огня, как от огня. Но длинная рука призрака вытягивается и хватает Кешу за пернатую шею. Сквозь щупальца головы и грудь привидения вжикает парочка снарядов хоббитов, но никакого вреда не наносят. Секира-буги не отсекает руку твари, лишь выбивает искры из камня у того под ногами. Кеша жалобно хрипит. «Вар! Забрал силу дракона!» Не знаю, о чем он, но... «Никто не смеет душить моего Кешу! Это моя привилегия!» Не знаю, что подтолкнуло именно к этому магическому воздействию, ведь обычно я применял молнию или холод, а сейчас из моей руки извергается поток недавно приобретенной стихии. Огонь вырывается, словно струя порошка из огнетушителя. Кеша тоже достается, подкоптив его пернатую голову, но тот выживает. Выживает и энергетический вампир. Он отшатывается, грозно и гиперактивно махая своими многочисленными щупальцами. Блин, манны многовато слил. Но да ладно. Эктоплазменная сущность, хоть немного уменьшилась в объеме и стала прозрачнее, почти сразу приходит в себя и резко сокращает между нами расстояние. Устремляет ко мне свои щупальца на голове и руки. Встречаю более привычным зарядом молнии, заставляя тварь задергаться в конвульсиях и отдернуть свои отростки. Тут к веселью присоединяется Ктулху. Его щупальцам, в отличие от оружия буги и снарядов хоббитов, удается взаимодействовать с телом призрака. Они, окутанные магическим холодом, обхватывают энергетическую сущность, не позволяя ей отпрыгнуть, а я добавляю мощности заряда. Маленькой, почти мизерной огненной отрыжкой помогает Кеша. Походу, на большее не хватило маны, которую тварь выкачала из моего питомца. Не зря же называется энергетическим вампиром. Я умный, сразу догадался. Массовый стихийный удар приводит к тому, что привидение истаивает, а системная надпись подтверждает смерть эктоплазменной сущности срединного порядка. Срединного. Значит, есть низшего или высшего. «Это что за тварь была?» Шепотом интересуется Буги, с напряжением вглядываясь в путающее свечение и мерцание подземелья. Остальные от него не отстают. «Да, такую фиг разглядишь среди этого всего», — добавляет Закка. «Да перла, наконец-то. А то все охи-ахи о том, как тут красиво и круто». «Это Каспер на призрачную травку подсел и дреды отрастил», — отвечаю на вопрос здоровяка. «Кто?» — не понимает он. «И мы о таком не слышали», — поддерживает Пиздум. «Ну, может, это призрак Децла, хрен его знает. Да и какая разница?» — отмахиваюсь от них. «Теперь главное не прозевать появление следующего и не допустить, чтобы на нас напало несколько таких привидений». И тут мне на глаза попадается следующий противник. Он сидит прямо на сталактите над Лиси. Его щупальца свисают и тянутся к телу Скружа. Энергетический вампир, эктоплазменная сущность срединного порядка, 16 уровень. Точно такой же, как и прошлый. Видимо, выражение моего лица сообщает об угрозе остальным. Они тоже резко поворачиваются в сторону угрозы. Первым реагирует совершенство. «Не вмешивайтесь, я сама», — сообщает она нам. И только начинает движение, как тело Скружа, оплетают щупальца призрака. «Ну окей, посмотрим». «А куда не вмешиваться?» — оглядывается по сторонам Буги. «Не вижу». Мы все, почти, ждем, как Лиси ответит на атаку, но ее оплетают все больше и больше щупалец, и уже через несколько секунд тело Скружа стремительно покидает сгусток нити и жгутов, а Скруж как-то быстро увядает и скукоживается. «Чем больше щупалец к тебе прикасается, тем быстрее откачивается энергия и жизнь», испуганно сообщает совершенство, спрятавшись за наши спины. «Я вообще ничего не смогла сделать этому существу». «Печалька!» «Теперь вижу!» — восклицает Буги, поудобнее перехватывая секиру одной рукой, щит — другой. «Да толку от этих железок!» В дело решает вступить Леха. Выпад копьем, и его острие предсказуемо, беспрепятственно проходит сквозь энергетического вампира, а тот уже тянется своими щупальцами к новой жертве. «Саня, сзади!» — кричит мне Зака. «Совсем другой вид!» Вот же ж...